Сварог понял, что сейчас-то и начнется. Приготовился. Успел прикинуть, как достанет вторым торчавшего у портьеры Ройта на случай, если Яна займется только теми двумя. Но ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Сварог медленно преисполнялся недоумение. Секундная стрелка настенных часов уже обежала три круга и пошла на четвертый, а в нише по-прежнему царили спокойствие и почти полная тишина. Только тяжелое дыхание мужчин и тихие шорохи, какие производят мужские ладони, напористо странствующие по женскому телу. Яна ойкнула. «Ну-ну, не дергайся!» — насмешливо откликнулся Баглар. «В жизни не поверю, что муженек этого не делал». «А этого?» И снова шорох ладоней. Циничные смешки и похабные комментарии. Легонькая возня. Сварог уже не на шутку злился. Взбалмошная супруга определенно заигралась, затягивая действие в лучшем стиле тех дурацких романов. Нетрудно представить, как ее сейчас лапают. Но ведь подчиняется. Не может же так случиться, чтобы утратила вдруг свою магическую силу. В крайнем случае, получись такая небывальщина, непременно позвала бы на помощь. Как это там? Графиня, опустив глаза, покорялась грубым ласкам предводителя разбойников, в душе надеясь на чудо. «Прелесть какая!» — тяжело дыша сказал Баглар. «Познакомимся еще ближе. Ага, Кеннек, и повыше. Сколько тебя учить, дуралея? Заткни аккуратно подол за пояс, тогда и держать не придется. Все равно, что голенькая». Он что-то жарко настойчиво зашептал. «Нет!» — воскликнула Яна возмущенно. Послышалась шумная возня, быстро стихшая. «Вздумаешь царапаться, надаю оплеух», — сказал Баглар. «Не дури. Все равно через пару минут пришлось бы снимать. Ты не забыла, что твой муженек там сидит с ножом у глотки? А про подземный ход к реке не забыла? Ну, снимай сама». Он вновь зашептал что-то настойчиво угрожающе. Яна отвечала шепотом, в котором звучали растерянность и испуг. «Актриса, чтоб ее!» Шелест материи об пол, пристукнул каблучок туфельки, потом второй. «Ну вот и умница!» — хрипло проговорил Баглар. «И ножки пошире, шалить так шалить! Не дергайся! Кеннек, руки ей подержи!» И вновь настало многозначительное спокойствие. Хриплое мужское дыхание, отчетливые звуки грубых ласк. Порой Яна шумно вздыхала, что всякий раз вызывало довольный хохоток. Она вдруг тягуче простонала. Оба подонка расхохотались. «А ты думала?» — сказал Баглар. «Погоди, пойдем в спальню, еще не так застонешь. Ты у меня орать будешь. А пока вот так». Он громко шептал непристойности. Продолжалась размеренная возня. Яна постановала, сквозь зубы тяжело дышала, посмеивался Баглар. «Как тебе пальчики?» Сварог, прекрасно представлявший, что с ней теперь делают, сидел, упершись взглядом в пол. В жизни не думал, что Яна его когда-нибудь подвергнет такому унижению ради очередной забавы. А ведь не девочка, должна понимать. Когда кончится эта гнусь, надавать пощечины, будь что будет. И вдруг ему в голову пришла холодная, рассудительная мысль. А ведь каждому воздается по делам его. И он подумал, это мне за Стахорас Экле, за то, что я намеревался довести до конца. И понурился, уронив голову. «Ну ладно», — сказал Баглар, — «пошли в спальню, там просторно. Давай я тебе помогу платьишко привести в порядок». Портьера распахнулась. Показался ухмылявшийся Баглар, за ним Яна, растрепанная, красные пятна на щеках, мятое платье спущено с плеч и кое-как застегнуто через пуговицу. Баглар покачал перед сварогом голубыми кружевными трусиками Яны, держа их на указательном пальце. «Приятная она у тебя. Сейчас такую шлюху сделаем». И, обхватив Яну за талию, повел в спальню, бросив через плечо. «Ройд, тащи и супруга, пусть посмотрит. Вдруг чему-нибудь да научится. Люблю, когда они смотрят». «Слышал?» Ройд чуть отодвинулся, не убирая кинжала. «Вставай! Пошли и полюбуешься, как мы здесь ублажаем провинциалок. Не переживай, мы тебе ее вернем. И с новым опытом. Тебе же интереснее потом будет». Спальня оказалась довольно обширной. Огромная массивная кровать посередине, несколько фривольных картин, полдюжины мечей на стене веером. Одну стену почти целиком покрывало множество женских трусиков и гильдейских батистовых и дворянских кружевных. Баглар ловко опрокинул Яну на постель, успев при этом задрать подол. Прилег рядом, расстегнул платье, с наглой усмешкой заглянул в глаза. «Ну, раздвигай ножки, красавица. Или ты сначала предпочитаешь корешок на язычок?» «Баглар, ты как хочешь, а я присоединяюсь», — заявил Кеннек. «Никакого терпения». «Да, пожалуйста, я не жадный», — весело откликнулся Баглар, лаская Яну. «Только чур, мне роза, тебе ротик. Только становись так, чтобы лопоухому муженьку было хорошо видно». «Красотка, не тяни, раздвигай ножки, открывай ротик». Не шевелясь, Яна вдруг произнесла спокойно, даже надменно: «Убери блудливые лапы, скотина. Не дождешься». «Да?» — Баглар размахнулся. «А по прелестной мордашке?» Размахнулся и влепила плеуху самому себе. «Началось», — констатировал сварог, оживившись нешуточной злостью. В следующий миг Баглар, отброшенный непонятной силой, пролетел полкомнаты до стены, в каковую с шумом и влепился, да так, что сполз на пол оглушенный. Пылая садистским восторгом, сварог подбил руку оцепеневшего Ройта, вывернул до хруста костей и головой вперед отправил в стену, так что тот, ударившись макушкой, совершенно вышел из игры. В комнате повеяло предгрозовым запахом. Там и сям замелькали синие трескучие искры. Вырубая четвертого, сварог увидел, как Кеннек со спущенными штанами, нелепо раскинув руки, летит через комнату, спиной шмякается об стену с неописуемым звуком. Яна подняла с пола свои трусики, натянула, спокойно стала приводить платье в порядок. Потом достала расческу и принялась причесываться. Лицо у нее было не просто злое, ожесточенное. И сварог впервые подумал, что дело тут не в забаве, а в чем-то другом. Все. Теперь она выглядела как обычно, только в глазах по-прежнему стояла холодная рассудочная ярость. Сделала несколько странных движений руками, и мечи, зазвенев, сорвались со стены, пролетели над постелью. Два повисли в воздухе, едва не касаясь остриями груди малость опамятовавшегося, зашевелившегося Баглара. Два точно так же встали в воздухе перед Кеннеком. Два стерегли остальных. «Кто пошевельнется?» — громко произнесла Яна. «Всем понятно?» Видимо, понятно было всем. Никто из четверых, хотя все пришли в ясное сознание, и не ворохнулся. Баглар жалобно протянул: «Госпожа колдунья, тысяча извинений, мы ж не знали. Уберите железки, душевно умоляю. Зарекусь на всю жизнь». «Да сколько у тебя осталось этой жизни?» — брезгливо отмахнулась Яна. Повернулась к сварогу и, как ни в чем не бывало, спросила: «Пойдем отсюда». И своей обычной, грациозной летящей походкой направилась к двери. Сварог последовал за ней, подобрав по пути свой меч. Шумно отбросил портьеру, распахнул перед Яной дверь. Торчавший за ней слуга, несомненный сообщник, сделал равнодушное лицо. Сварог исключительно по собственной инициативе, проходя мимо, врезал ему в солнечное сплетение так, что скот сложился едва ли не пополам. Никто не обратил на них внимания, когда они шли к выходу. Только так называемый встречальщик, видевший, что произошло с его собратом, живо скрылся в боковую низенькую дверь. На улице Яна невозмутимо сказала Сварогу: «Распорядись, чтобы их взяли. Пусть в протоколе опишут комнату, ну и все, что там полагается. Ты лучше знаешь». Сварог жестом подозвал одного из людей Интагара и дал краткие исчерпывающие инструкции, не забыв упомянуть, чтобы прихватили и обоих лакеев. Спохватившись, тихонько спросил Яну: «А как с мечами?» «Когда туда войдут, мечи упадут», — безмятежно пожала она плечами. «Пошли?» И первой двинулась в сторону дворца. Сварог догнал ее не сразу. За спиной у него разворачивалась процедура. Свисток шпика надрывался особыми трелями, сразу выдававшими понимающему человеку, что тут не просто полиция, а тайная. Уже послышались ответные свистки, загрохотали копыта, затопотали бегущие. Примерно в радиусе лиги вокруг королевского дворца концентрация конной и пешей полиции, протектора, а также тихарей в цивильном была раз в 20 побольше, чем по столице. Яна шагала, как ни в чем не бывало, слегка помахивая сумочкой, тоже вышедшего из моды фасона. На Сварога она ни разу не взглянула. Он увидел подходящее местечко. Высокая кирпичная стена, окружавшая чей-то богатый особняк, в одном месте выгибалась круглой выемкой, внутри которой булькал красивый невысокий фонтанчик. А вдоль всей выемки шли удобные деревянные скамейки. Одна из старых латеранских традиций. У владельцев подобных особняков считалось хорошим тоном устраивать подобные, так сказать, ночные убежища для влюбленных, в память о собственной веселой юности. Взяв Яну за локоть, Сварог туда ее и завел. Она не противилась. Остановившись у скамейки, глянула пытливо: «У тебя такой вид, будто ты меня ударить хочешь». «Хочется», признался Сварог. Яна склонила голову к правому плечу, откровенно подставляя щеку. Покосилась на него. «Ну, бей. Ты как-никак законный супруг, имеешь право. Иные короли жен лупили не хуже, чем какой-нибудь простой мельник, и даже один император очень давно. Бей!» Она говорила без всякого вызова, скорее устала. Сварог так и не поднял руку. Взял ее за плечи, усадил на скамейку, плюхнулся рядом и тихо спросил: «Что случилось, Вита?» «Я тебя, смею думать, немного знаю, насколько можно знать женщин. Не стала бы ты так развлекаться, да?» «В чем дело?» Яна откинулась на высокую спинку скамейки, прижавшись затылком к нагретому солнцем дереву. Улыбнулась отрешенно, грустно. «Молодец, что не ударил. Иначе я бы на тебя смертельно обиделась. За то, что ты во мне засомневался. И не знаю, когда простила бы, но не скоро. Не смей никогда во мне сомневаться. Я только твоя». «Что случилось?» — настойчиво повторил Сварог. Уже без улыбки, не изменив позы, все так же отрешенно глядя вдаль, Яна сказала: «Ничего особенного. Просто обязательно нужно было на себе испытать, что чувствует девушка, попав в руки к таким вот мерзавцам, когда они творят, что хотят, и выхода нет». «И? Какие же ощущения?» «А ты не догадываешься. Примерзкие. Особенно, когда суют пальцы», — ее легонько передернуло. «Ничего. Продержалась до последнего. безусловно, на пользу. «Что случилось, Вита?» Она бледно улыбнулась. «А случилось то, мой супруг, что я выполняю за вашу полицию их работу. Только и всего». «Как это?» — спросил Сварог, нахмурясь. «Две недели назад в Равене при схожих обстоятельствах трое мерзавцев изнасиловали девушку», — сказала Яна. «Провинциальная дворянка, небогатая, приехала по поводу какой-то тяжбы и остановилась в самой обычной, вроде бы, средней руки гостинице. Только принадлежала она одному из этих мерзавцев, господину графу. И они там развлекались в точности так же. Ее в первую же ночь. Они просчитались, правда. Девушка была самолюбивая, гордая, подала жалобу протектору. Протектор немедленно арестовал двух, помянутого графа и барона, не колеблясь. Он у тебя такой, ты его лучше знаешь». Сварог знал. Протектором Равены служил граф Гишар, земельный дворянин, а потому гордый, самолюбивый и независимый. Примечание. Земельный, титулованный дворянин, не просто владеющий поместьями, а сохранивший свои фамильные феодальные владения, пусть и не целиком. Поскольку короли столетиями пытались лишить таких магнатов их владений, чтобы не стали слишком независимы, земельных из всего дворянства осталась едва десятая часть. По неписанной иерархии они считаются выше так называемых неземельных, даже будучи ниже титулом. Конец примечания. С крайне простой жизненной философией. Любой преступник должен быть наказан, а потому он не делал никаких скидок на звание и титул преступника, и договориться с ним в случае чего было решительно невозможно. При поддержке Арталетты и искреннем расположении Сварога он сидел очень прочно. Вот уже полтора года. И великосветская преступность в Равенне резко упала, едва ли не до нуля. «Так», — сказал Сварог, — «а почему он не взял третьего?» «Потому что не имеет такого права», — сказала Яна. «Третий благородный лар барон Кропер. Исключительная скотина. Мне в свое время прохода не давал, буквально балансируя на грани этикета. Ты его должен помнить по Аркетуану. У вас была легонькая стычка из-за танца со мной». Сварог не особенно ярко, но помнил. Глуповатая физиономия, повадки дешевого фата, усики запятые. «Ах, вот оно что!» — протянул он. «Ну да. Те двое при поддержке хороших адвокатов заняли самую выигрышную для них позицию. Гостиница фактически принадлежит не графу, а благородному лару. И девушку насиловал один благородный лар. А они выступали в роли простых лакеев, не смея перечить высокому господину небес. Примерно так. Дальше объяснять?» «Сам знаю», — мрачно сказал Сварог. «Благородного лара нельзя вызвать в земной суд ни в коем качестве, даже свидетелем. И нельзя судить, чтобы он не натворил на земле. Так что дело рассыплется, никто ничего не сможет сделать, и эти двое выйдут на свободу». «Я и не знал». «Видимо, давно не читал бумаг из Равенны». «То-то. Твой упрямый Гишар, хотя и прекрасно знает законы, все же написал прошение в канцелярию земных дел, совершенно справедливо отмечая, что подобные случаи вызывают ненависть к ларам и в конечном итоге идут во вред империи». «Чисто случайно», — она усмехнулась, — «эта бумага попала в мой кабинет, и я пустила в дело свою разведку. Выяснилось много интересного. Здесь, в Латеране, подобных притонов, где таким вот образом развлекается так называемая золотая молодежь, два, если не считать того, где мы побывали. В Равенне, кроме того, о котором шла речь, три. В Снольдере — пять. Примерно в половине заведений развлекаются и лары, особенно тот же Кропер. и всегда ухитряется сделать так, что жертва справедливости не находит, даже если решит жаловаться. Деньги, связи, знатность рода, покровительство ларов. Впрочем, жалуются очень немногие. И тот случай в Равене первый, когда притон закрыли, а так называемых забавников взяли. «Остальные я разнесу в 24 часа», — сквозь зубы сказал Сварог. «В Равене здесь это будет очень просто. Да и в Снольдере у меня тайной полицией заведует человек твердый». «Глан, слава богу, в этом не замешан», — подумал он с облегчением, раз она его не упомянула. «Ничего странного, учитывая тамошние традиции. Обидишь вот так девушку. Род или клан по судам бегать не будет, разберется сам. Даже если, предположим, жертва простолюдинка, а виновник Глэрд, рано или поздно господина Глэрда непременно найдут со стрелой в спине. Ну и у ротагайцев примерно так же». «Если бы дело только этим ограничивалось», — вздохнула Яна. «Мои люди установили, уже много лет у нас существует так называемое «общество веселых свинтусов». Принимают туда только тех, кто совершил на земле достаточно серьезное преступление. Убийство не на дуэли, изнасилование дворянки, крупное ограбление и тому подобное. 24 члена. Между прочим, Кропер там заместитель председателя». «Орк там наверняка не числится», — задумчиво сказал Сварог. «Он, конечно, авантюрист и мерзавец, но никогда не убивал просто так. Кражей или ограблением побрезговал бы, а насильников презирает». «Сама знаю, не числится. Но все равно 24 человека. Кстати, это еще и крайне скверный пример для подрастающих юных шалопаев. И твой Гишар совершенно прав. Это только во вред империи». Яна посмотрела на Сварога как-то незнакомо, жестко, решительно. «Пожалуй, я все это сегодня устроила еще и для того, чтобы окончательно укрепиться духом. Нравится это кому-то или нет, но пресловутые так называемые вековые традиции я буду ломать», — она усмехнулась без малейшей веселости. «Я давно уже правлю в некотором роде тиранически. Ты не забыл? Нет больше ни тайного совета, ни палаты перов. А теперь предстоит как следует поработать с законодательной ассамблеей, чтобы приняли закон, по которому лар за любое преступление на земле предстанет перед судом. Ну, не перед земным, не будем перегибать палку и сходу ломать слишком многое, но перед судом королевской скамьи, безусловно, предстанет и безнаказанным не уйдет». Она вновь легонечко передернулась. Эти наглые лапы, шарящие по всему телу, лезущие в самые сокровенные местечки. В общем, я укрепилась. Шум, конечно, будет страшный. Масса людей никогда не совершала и не совершит на земле преступлений, но они поднимут вопль исключительно от того, что благородных ларов лишают одной из древних исконных вольностей. Ничего. В прошлый раз тоже было много шума. Но есть гвардия, армия и кое-кто еще. А на собрании ассамблеи ты будешь сидеть в наряде королевы Хельстада», — усмехнулся Сварог. «Вот именно», — серьезно сказала Яна. «И время от времени в зале будет случаться что-нибудь безобидное, но весьма зрелищное. Я все тщательно продумаю. Поможешь?» «Конечно», — сказал Сварог. «Знаешь, вот если бы нам удалось в ближайшее время решить дело с Горотом и вытащить на свет заговор магистериуме, в такой обстановке много реформ можно быстренько провести и не одну, так сказать, вековую традицию разнести в щепки, пока все напуганы, удивлены, растеряны. По собственному опыту знаю». «Я подумаю», — кивнула Яна и посмотрела на него не без лукавства. «Ну как, ты меня больше не подозреваешь в любви к развратным забавам?» Сварог наклонился, поцеловал ее в щеку и сказал: «Ты чудо, Вита!» «Нет, Но поначалу-то ты определенно подумал. Подумал, сказала Яна уверенно. Я по твоему лицу видела. Обещаешь, что такие подозрения были в последний раз? Обещаю, сказал Сварог покаянно. Яна покошачьи прищурилась. Это тебя тучи доступных дворцовых красоток испортили. Привык думать, будто все мы... Я не права? Ну, может, что-то вроде, виновато сказал Сварог. Давай забудем. Я больше никогда не буду. Забудем, великодушно сказала Яна. И куда теперь? В Хельстад или за облака? Правда, у меня еще парочка дел во дворце. Не хочу я сегодня ни в Хельстад, ни в Кел-Инир, сказала Яна. Ночую в Латеране, если ты не против. Побыстрее бы ванну принять, а то до сих пор кажется, что по всему телу эти поганые лапы ползают. Ну, это быстро, сказал Сварог, вышел на тротуар и сделал знак, подзывая экипаж.